А тащили меня, по всей видимости, осторожно. Не волокли же, парик вон на голове остался. А раз говорят об ошибке, значит, меня они не предвидели. Я для них неожиданность. Это обстоятельство должно было задержать их. Так что и 3 часа можно накинуть. Атласа мне уже было мало. Я вытащила из сумки маленький календарик польского дома книги, который уже не раз помогал мне в разных житейских перипетиях. Несколько минут сложных расчетов и многократные выглядывания в окно с целью установить положение солнца утвердили меня в мысли, что я лечу над Атлантикой, что в том месте, где я нахожусь, должно быть 10 часов или 9:30, и что мы летим в юго-западном направлении, точнее, более в южном, чем в западном. И если вскоре под нами покажется суша, то это должна быть Бразилия. Правда, мои рассуждения были чисто теоретическими, и тем не менее мне стало плохо при одной мысли о том, что я могу оказаться в Бразилии в своем зимнем пальто, в сапогах на меху, в теплых рейтузах и платиновом парике. Спрятав календарик и атлас, я сидела неподвижно, глядя бездумно на солнечные блики за окном, и пыталась как-то упорядочить свои мысли. Тут открылась дверь, и вошел незнакомый мне человек. И надо признать, что этот момент был для меня наиболее подходящим, ведь я собиралась при появлении моих преследователей принять самый глупый вид. У человека, увидевшего меня сейчас, не могло создаться 2 мнений на мой счет. Пожалуй, в нем могли зародиться лишь сомнения, способна ли я вообще соображать. Он остановился в дверях и одним быстрым взглядом окинул и меня, и все помещение. Странное впечатление производил этот человек. На первый взгляд я его приняла за худенького юношу, и только при более внимательном рассмотрении обнаружилось, что ему никак не меньше 35 лет. У него было невинное розовощекое личико младенца, вытращенные голубые глазки и торчащие в разные стороны светло-желтые патлы. Не очень длинные, но зато курчавые. Они шевелились у него на голове, как живые, каждая прядь сама по себе. И ничего удивительного, что я, как зачарованная, уставилась на них, не в силах произнести ни слова. Были все основания считать его блондином. А надо сказать, что когда-то гадалка предсказала мне, что в моей жизни роковую роль сыграет блондин. Я охотно поверила ей, так как блондины всегда мне нравились. Но почему-то так получалось, что жизнь упорно подсовывала мне брюнетов, одного чернее другого. А я все высматривала, не появится ли блондин. С годами у меня уже выработался рефлекс. Блондин, значит, надо быть начеку. И вот теперь появляется этот блондин. «Бонжур, мадемуазель!» — вежливо поздоровался он. Услышав это, я тут же пришла в себя. Если ко мне матери подрастающих сыновей обращаются «мадемуазель», значит, решили вести мирные переговоры. Следовательно, пока мне ничего не грозит, убивать в ближайшее время меня не собираются. И я могу покапризничать. «Бонжур, мосье!» — ответила я далеко не столь вежливым тоном и продолжала без всякого перехода. «Значит так. Минеральной воды, крепкого чая с лимоном. Где туалет? И мне надо умыться. Немедленно. А потом поговорим». Это прозвучало довольно зловеще. Чтобы усилить эффект, я ввела помещение по возможности безумным взглядом и, обессиленно склонив голову, издала слабый стон. По-моему, получилось неплохо. «Ах, конечно, конечно, как пожелаете», — засуетился этот несуразный тип. Он помог мне слезть с дивана, хотя и сама прекрасно могла бы это сделать, взял меня под руку и заботливо провел куда требовалось, по дороге продолжая оказывать мне всяческие знаки внимания. Открыв какой-то шкафчик, он достал из него минеральную воду, и я, наконец, напилась. Потом я осмотрела соседнее помещение, которое незадолго до этого доставило мне столько акустических эмоций. Она представляла собой нечто среднее между салоном и рабочим кабинетом и была обставлена роскошной мебелью. Там находились еще 3 типа, для которых мое появление было явно неожиданным. Они наверняка думали, что я еще сплю, и что неизбежный контакт со мной будет хоть на какое-то время отсрочен. Я не обращала на них никакого внимания. Сейчас главным для меня было умыться и сбросить с себя как можно больше теплой одежды, учитывая маячащую передо мной Бразилию. Мне уже заранее было жарко.